Глава 14. «Неужели все?» — подумала, выползая из ванной комнаты. «Иначе не назовешь. Кое-как передвигалась. Час ночи. Я без сил ковыляла в гостиную. Диван я отмыла, клеенкой застелила, так как переборщила с отмыванием. А затем все это шуршащее дело накрыла простыней. Пришлось купить постельный комплект. Нужно отдать должное, за все платил Орлов. Когда я открыла рот на кассе, он предложил его закрыть и отдал карточку. Сергей уже лежал на диване, уткнувшись в единственную подушку. Даже не прикрылся, красуясь мощным телом. На мгновение стало не по себе. Действительно, вот чего тут полуголый лежит? В одних плавках, демонстрируя сильные ноги. Не на пляже ведь, с девушкой на одном диване. Да, конечно, необходимость, но мог бы быть джентльменом. Хотя о чем это я? Это ведь Орлов Сергей. Присела на диван, с недовольством разглядывая свою поношенную свободную футболку. Очень даже длинная, но просвечивалась. Поэтому нижнее белье только сменила. Ночь будет ужасной, но другой не было. Повела головой и тихо протянула. «Завтра пижаму нужно купить». «Тут жарко, спаришься», — услышала я голос Сергея. «Если для меня, то мне вот плевать, в чем ты спишь». Порадовалась. То, что плевать, это хорошо. А вот что жарко, ужасно. Действительно, пока убирали, пришлось короткие шорты с майкой натянуть. Пот лился рекой. Если бы был купальник, его примерила. Легла и закрыла глаза. Казалось, только коснусь подушки, и все. Выключится свет в сознании. Но я ошиблась. Мой желудок не поддержал идею. И я услышала громкое бурчание. Мы ведь так и не поели. Купили продуктов, но до готовки так дело и не дошло. Сергей поднял голову и задумчиво протянул. «Голодная. Нужно кормить, чтобы меня ночью не съела». Покраснела от его слов. «Полный холодильник. Да чтобы я на его тело зарилась. Там одни мышцы. Разжёвывай потом всю ночь». «Мне полезно», — поспешно заявила, не желая обсуждать эту тему. Решила, что я оправдалась, но Орлов решил по-своему. Он поднялся и пошлепал в кухню, по дороге натягивая шорты. Понимая, что из-за меня встал, я рванула за ним, забывая про усталость, бурча вдогонку. «Ничего не нужно. Замечу, девочкам нельзя на ночь есть». «Это девочкам!» Зависла и остановилась. «Что?» «Ты это к чему?» Не удержалась от вопроса. Орлов вытащил из ящика кастрюлю, одну единственную в этой квартире, и, набрав воды, поставил на газовую плиту. «Спортсменкам можно!» Ответ засчитала, но взяла на заметку. Усмехнулась и прислонилась к стене. «Завтра с утра!» Начала убеждать нас, что можно обойтись без готовки и пойти спать. «Тоже хочу. Правда, решил, раз только я, то потерплю. Но голодание как-то дико для меня». Тут он взял приправу для шашлыка и принялся вертеть в разные стороны, усердно изучая состав. Подошла и отобрала, возвращая в контейнер с приправами. «Для пельменей не подойдет». Выбрала лавровый лист, перец и соль, вспоминая, что забыли лук. «Обойдемся без него». Довольно улыбнулась и принялась сыпать в воду. «А вот это самое то». «А ты говорила, что не умеешь готовить». «Готовить, а не варить полуфабрикаты. Тем более, раз ты покупал». Послышался скрип. Обернулась и увидела Сергея, восседающего на полуживом стуле с бабушкиных времен. Оперативненько себя определил. «Ты осторожнее с ним, скоро развалится. Уверен, он выдержит, как и все тут. Кстати, могу поделиться секретом». «Давай», — протянула и залезла в холодильник. «Я впервые что-то забивал, передвигал, чинил». «Ага, я заметила». «Так было заметно?» «Ну, ты же молотком два раза по пальцу проехал и еще додумался чинить розетку, не отключив напряжение. Зато ты быстро справилась, поэтому мне пришлось взять швабру». Последнее он произнес с недовольством. Вспомнила, как он махал шваброй, размахивая в стороны, и кое-как удержалась от смеха. «Папа не мог выполнять такую работу, поэтому пришлось мне», — призналась, удивляясь своей откровенности. «С чего это?» «Я своего никогда не видел с инструментами», — задумчиво сказал Орлов и пожал плечами. «Твой отец правда болен?» «Да, уже несколько лет. Но сейчас ситуация изменилась, и тетя узнала о его болезни». «Где он сейчас?» «В больнице. Чувствует себя хорошо». «Понятно. Надеюсь, у вас все получится». «Переживаешь, что надолго здесь останешься? Условия не подходят для принцессы». «Нет, такой никогда не была. Просто я очень надеюсь на твой отъезд. А я...» — осмотрелась и развела руки в стороны. «Останусь здесь. Кстати, могу ремонт сделать за свой счет, а ты не будешь брать с меня аренду». «Разве та квартира не лучше?» — хрипло произнес он, отворачиваясь, уставившись куда-то в стену. «Лучше, но это будет стоить дешевле». «Нет», — уверенно заявил он. «Это почему?» «Первым делом сделаю здесь нормальный ремонт, чтобы как сегодня не страдать», — получила грубый ответ. Только кивнула и подошла к плите с пакетом пельменей. Вода закипела. Кинула туда наш ужин и стала помешивать. «Почему так получилось?» — вдруг спросил Орлов, удивляя напряжением в голосе. «Что?» «То, что ты не отдалась своему жениху». Стало неприятно и больно. «Замечу, все это время я не видела Ширяева. Слышала, что он в командировке. Я скучала по нему, но не судьба. Тем не менее, я не жалела, что рассказала. Тайное всегда становится явным. Потом было бы больнее. Думала, еще рано, недостаточно хорошо знаем друг друга». «И пошла в гостиницу к незнакомцу? Удивительная женская логика не знает границ». «Я наивно верила, что это поможет отцу, но нет». «Твоя сестра...» — Орлов сделал небольшую паузу. «Она другая, и первое впечатление не в твою пользу». Скривилась, радуясь, что он сейчас меня не видит. «А я и не нуждаюсь в восхищении», — сказала, откладывая ложку в сторону. Зажмурила глаза и мгновенно повернулась. «Ну, раз пошли личные вопросы, то что не так с умницей и красавицей, крестницей твоей тети? Почему противишься? Женись и живи, как привык». «Ариной? Я знаю ее с детства, холодная и расчетливая». «Тебе как раз подойдет», — заметила и выключила газ. «И почему же?» — заинтересованно уточнил он, прищуриваясь при этом. «Если все так, как говоришь, то при браке твоя свобода не пострадает. Принцессе будет без разницы, где ты. Главное, чтобы она жила в комфорте. Так что есть свои плюсы». «Какая ты добрая!» — С упреком буркнул он. «Считаешь меня сухарем?» «А разве нет?» Поинтересовалась и, поделив пельмени поровну, понесла к столу. Поставила и с удовольствием принялась уплетать. «Мальчикам нужно есть больше, чем девочкам!» Возмущенно озвучил он свое мнение по дележке. «Кстати, я честно разделила». «Ну, раз я не девочка, то ты не мальчик, так что поровну». Орлов усмехнулся, словно я анекдот рассказала, и принялся за свою порцию, иногда поглядывая на меня, что точно чувствовала. Надеялся на мою совесть? Напрасно. «Не рассчитывай, что я подавлюсь и тебе оставлю», — не удержалась от комментария. «Кто бы сомневался!» — весело заявил, закидывая порцию пельмешек в рот. Через 15 минут я уже ложилась в кровать. Орлов отправил меня, заявив, что помоет сам. Не стала удивляться, молча приняла помощь и убежала. Решила не рисковать, вдруг передумает. Что интересно, я только плюхнулась, а в следующее мгновение сознание потухло. Все завтра, а сейчас прекрасные сны.